«Вот уж не везет, так не везет», — заметил Шаваль. «Наткнулись на неустойчивую породу. А ведь при расчете про это и не подумают». «Мошенники», — ворчал Левак, — «только и ждут, как бы нас надуть». Захарий засмеялся. Наплевать ему на работу и на все прочее, но приятно слышать, как ругают компанию. Миролюбивый маэс стал объяснять, что порода в шахте меняется через каждые 20 метров. Надо судить по справедливости. Разве можно все предусмотреть? Видя, что Левак и Шаваль не утихомирились и громко возмущаются начальством, он встревожился и сказал, беспокойно озираясь: «Молчите, будет вам». «Правильно», — добавил Левак, тоже понижая голос, — «а то влипнем». Даже здесь, на этой глубине, всех преследовала мысль о доносчиках, словно у пластов угля, составлявших собственность акционерной компании, были уши. «А все равно», — вызывающе сказал Шаваль, — «пусть только этот Боров-Тансар посмеет еще разговаривать со мной, как в прошлый раз, я ему покажу, будет помнить. Я тебе, мол, не мешаю блудить с толстомясыми беленькими бабенками. Так и не ругайся». Захарий прыснул от смеха. Роман старшего Штейгера с женой Пьерона постоянно был предметом шуток всей шахты. Внизу у забоя засмеялась и Катрин, опираясь на рукоятку лопаты, и коротко объяснила Этьену, о чем идет речь. Майя рассердился и уже не скрывал своего страха перед начальством. «Ну ты, помолчи-ка лучше. Хочешь беду накликать, так, по крайности, подожди, когда один останешься». Не успел он договорить, как в верхнем штреке послышались чьи-то шаги. И почти тотчас же появился в сопровождении старшего Штейгера Дансара, инженер шахты, прозванный рабочими Коротыш Негрель. «Говорил я тебе, — пробормотал Майя, — всегда они тут как тут, прямо из-под земли выскакивают». Первым показался Поль Негрель, племянник директора, молодой человек 26 лет, стройный кудрявый брюнет с черными усиками. Острый нос и быстрые глаза придавали ему сходство с любопытным ручным хорьком. Умный взгляд его искрился насмешкой, но сразу становился пронзительным и властным, когда Негрель разговаривал с рабочими. Одевался молодой инженер для работы так же, как они, и также был перепачкан углем, и, чтобы внушить им уважение, высказывал отчаянную храбрость, забирался в самые опасные закоулки, всегда был первым на месте обвала или при взрыве гремучего газа. «Ну как, Дансар, пришли?» — спросил он. Старший Штейгер, широколицый бельгиец с крупным мясистым носом сластолюбца, ответил с преувеличенной почтительностью: «Пришли, господин Негрель, а вот тот человек, которого наняли утром». Начальники прошли в забой и велели Этьену подойти. Инженер поднял лампу и пристально всматривался в него, не задавая никаких вопросов. «Ну хорошо», — сказал он наконец, — «но помните, я не люблю, когда берут всяких прохожих. Чтоб этого больше не было». Объяснений он не стал слушать. Дансар принялся докладывать, необходимо было нанять человека, и ведь высказано пожелание заменять по возможности женщин-откачиц мужчинами. Не обращая на него внимания, Негрель осматривал кровлю, а забойщики тем временем принялись рубить уголь. Вдруг инженер воскликнул: «Послушайте, мэ, вы что, плюете на наши приказы? Ведь вас тут всех прихлопнет, черт бы вас драл!» «Да нет, крепко держится», — спокойно ответил углекоп. «То есть как это крепко? Кровля оседает. А у вас тут стоек кот наплакал, одна от другой в 2 метрах. Вы бы хоть ненадолго перестали рубить уголь, да занялись вовремя креплением. Но вы предпочитаете, чтобы вам башку размозжило. Извольте немедленно поставить стойки, старые укрепить и новых добавить. Слышите?» Углекопы, недовольные распоряжением, вступили в спор, доказывая, что им лучше знать, соблюдены ли правила безопасности. И тогда Негрель вспылил. Ах, вот как! А когда вас задавит, кто будет отвечать? Вы?